«Попрошу всех следовать за мной», — предложил я. Никто даже не пошевельнулся. «Я не хочу повышать голос», — продолжал я, «потому что инспектор говорит по телефону. Но он приказал, чтобы вы немедленно покинули кабинет, а четверых мужчин попрошу прихватить с собой кресло». Это подействовало, потому что давало им хоть какое-то занятие. Первым, прихватив кресло, двинулся Филипп Янгер. За ним последовали и все остальные. Я открыл дверь в столовую, и они гуськом прошли через прихожую. Рядом со мной оказался Фриц, и я предупредил его, что, похоже, у нас предвидится масса гостей, так что лучше пока двери на цепочку не запирать. Тут же раздался звонок в дверь, Фриц вышел и впустил дока Волмера, а я рукой указал ему на кабинет. Потом, оставив настежь открытой дверь между столовой и прихожей, я переступил порог комнаты и остановился, внимательно оглядывая вверенное мне стадо. Миссис Уиллок плюхнулась в кресло, ее примеру последовал и Филипп Янгер. Хорошо бы у него не было сердечного приступа. Остальные в основном стояли, и я сказал, что они вполне могут присесть». Взроптать осмелился только один Рудольф Хансен. Он подошел вплотную ко мне и заявил: «Вернон Асса мой клиент и друг, и я вправе хотя бы проследить, что он получит надлежащую...» «Он ее уже получает. Доктор прибыл, и, поверьте, хороший». Я слегка повысил голос. «Попрошу всех успокоиться и лучше всего помолчать». «Что с ним случилось?» — спросила Гертруда Фрейзи. «Не знаю, но если вам просто нечем занять головы, могу сообщить, что прямо перед тем, как появиться к Вульфу, он стоял у стены со стаканом в руках, и в стакане было что-то налито». «Вы все слышали, как упал стакан, но никаких следов разлитой на полу жидкости я не обнаружил. Теперь вы можете потренировать мозги и сделать отсюда выводы». «В стакане было ферно», — сообщил Патрик О'Гарро. «Я видел, как он наливал. Он всегда пьет перно. Когда его окликнул Хансен, он поставил стакан на стол и подошел». «Помолчите, Пэт», — резко оборвал его Хансен. «Дело может принять, я, конечно, надеюсь, что нет, но все может принять очень серьезный оборот». «Вот видите», — снова обратился я к стаду, «я ведь вам говорил, что лучше помолчать. И мистер Хансен советует вам то же самое, а ведь он юрист, ему виднее». «Мне надо позвонить», — заявил Хири. «Телефон все равно занят, и вообще овчаркой я работаю временно. Вот сменит меня, тогда можете». Я прервал свою речь и обернулся назад, чтобы получше разглядеть вновь пришедших. Фриц впускал двух полицейских в форме. Они направились прямо ко мне, но я указал им на дверь кабинета, и они развернулись на 90 градусов. Начиная с этого момента, у нас в доме начался настоящий парад. Через минуту появились еще двое в форме, потом трое в собственной одежде. Но двоих из них я знал в лицо, а немного погодя прибыл еще один с небольшой черной сумкой в руках. Стадо мое более или менее угомонилось, и я даже отказался от мысли перехватить на обратном пути дока Волмера, чтобы он взглянул на Янгера. Прибыли еще двое, и когда в одном из них я узнал лейтенанта Роуклиффа, у меня сразу же напряглись бицепсы. Вот так странно он на меня всегда действует. Он со своим дружком сразу же прошел в кабинет, но довольно скоро они оттуда вышли и направились прямо в столовую. Я успел вовремя отскочить в сторону, а то они могли бы меня затоптать. Они вошли, дружок закрыл дверь, а Роуклифф повернулся лицом к моему стаду. «Вы все останетесь здесь под надзором полиции, пока не поступят другие указания. Вернон Асса мертв. Меня зовут лейтенант Джордж Роуклифф, и я довожу до вашего сведения, что беру вас под стражу как свидетелей преступления». Это было на него похоже. Вернее сказать, это был он в своем репертуаре. Ну, кому, спрашивается, сейчас интересно, что его зовут Джордж, а не, скажем, Майкл? Да и сказал-то он ерунду. Ведь если он берет их под стражу, это все равно, что арест. А в этом случае они могут хотя бы из соображений простой осторожности не отвечать ни на один вопрос, прежде чем им не дадут возможность связаться со своими адвокатами. А это могло бы на многие часы затормозить колеса правосудия. Я удивился, что за это не уцепились ни Хансен, ни Хиббард. Но, возможно, они боялись, что это будет выглядеть как подстрекательство по отношению к остальным и не хотели нарушать профессиональные этики. Юристы ведь народ очень деликатный. Я был снова в аномальном положении. Мне ужасно хотелось открыть дверь и выйти, чтобы а. узнать, не нужен ли я Вульфу, б. взглянуть, как там работают ученые люди, и в. удрать от Роуклифа, если он чего доброго вообразил, что и я тоже нахожусь под стражей. Но, с другой стороны, субъект, у которого хватило наглости совершить убийство в кабинете Вульфа и прямо у него под носом, похоже, все еще находится здесь, в столовой, и мне не хотелось оставлять его на попечении такого остолопа, как Роуклифф. Прислонившись к стене, я все еще обдумывал свое положение, когда дверь раскрылась, и в комнату вошел инспектор Крамер. Не дойдя до стола, он остановился и огляделся вокруг. «Мистер Бафф!» — проговорил он. «Да, Бафф, О'Гарро, Хансен и, пожалуй, еще Хири. Вы четверо подойдите, пожалуйста, сюда!» Они двинулись. «Так, встаньте здесь передо мной. Теперь я вам кое-что покажу, а вы попробуйте ответить, что это такое. Рассмотрите как можно внимательней, только не прикасайтесь, вы поняли? Руками не трогать!» Они сказали, что все поняли, и он поднял руку. Между большим и указательным пальцами был зажат уголок коричневого кожаного бумажника. Квартет смотрел на него, как завороженный. О'Гарро потянулся было к нему рукой, но тут же отдернул ее. Никто не произнес ни единого слова. «Внутри выбиты инициалы Л и Д», — прибавил Крамер. «Кроме того, там лежит несколько предметов, на которых стоит имя Луиса Далмана. Но мой вопрос в том, можете ли вы утверждать, что это тот самый бумажник, который был у Далмана на встрече вечером во вторник?» «Разумеется, нет», — резко ответил Хансен. «С уверенностью утверждать, конечно, не можем». Из-за его спины раздался голос. «Очень похоже!» Это нам на помощь выступила Гертруда Фрейзи. Роуклифф схватил ее за локоть, пытаясь оттащить назад, но она не сдавалась. «Просто не отличить!» «Ладно, — уступил Крамер, — я не требую, чтобы вы поклялись мне под присягой, но хотя бы скажите, достаточно ли он похож на тот, что был у него в тот вечер, чтобы вы не смогли заметить никакой разницы? Я спрашиваю вас, мистер Хансен». «Я не могу вам ответить. Я не был на встрече. И мистер Бафф тоже». «Ну да», — не смутился Крамер. «Ведь даже инспектору всего не упомнить. А вы, мистер О'Гарро, вы ведь слышали вопрос?» «Да», — ответил О'Гарро. «Мистер Хири?» «Очень похож. Он был у Ассы?» Крамер кивнул головой. «В нагрудном кармане!» «Я так и знала!» — завопила мисс Фрейзи. — «Жулики, аферисты! Я с самого начала подозревала!» Роуклифф схватил ее за руку, но она вырвалась и, воспользовавшись свободной рукой, залепила ему пощечину. Я взял себе на заметку сделать взнос в пользу Лиги за естественную женщину. Все остальные сразу же стали задавать Крамеру вопросы или что-то ему сообщать, но он поднял руку, призывая всех замолчать. «Прежде чем вы уйдете отсюда, вам всем дадут высказаться. Сколько захотите. А сейчас оставайтесь здесь, пока за вами не пришлют». «Мы что, арестованы?» Как всегда высокомерно спросил Гарольд Роллинс. «Нет, вы просто задержаны полицейскими властями на месте, где в вашем присутствии произошла насильственная смерть. Если кто-то предпочитает арест, мы охотно пойдем навстречу». Он обернулся, поискал меня глазами, нашел, сказал: «Пошли со мной, Гудвин!» И направился к двери.